Глава 16. Раздался визг Саши через мысленную связь с Ликус. Фуму, я обошелся с ними слишком легко. Это произвело меньше впечатления, а замок застрял в земле, всего лишь в полуразрушенном состоянии. Похоже, они все еще могут сражаться, но как они выберутся? Пока медленно шел к замку короля демонов, по мысленной связи все еще раздавались голоса. «Я использую пламенную пушку Гео Грейс!» «Хо, она только что сказала кое-что интересное!» «Но, Саша сама! С таким состоянием замка, даже если вы используете всю силу волшебников-магов, шанс успеха менее 20%!» «При провале замок разрушится!» «Не теряйте спокойствия! Признайте силу нашего врага! Он полукровка и носит значок непутевого, но он монстр! Он метнул в замок! Вы что, считаете, что на нем сработает какая-нибудь недомагия?» Члены, озвучивающие свои жалобы, услышав голос Саши, тут же замолчали. «Как я и думал, у нее хорошая харизма. Хоть она еще и не зрелая, глупо оставлять ее во врагах. Пламенная пушка Гео Грейс. Высший уровень магии огня. На Арнаса Валдигода не подействует что-либо меньше». Никто не возразил. Тонкий поток магической силы, просачиваясь через Ликус, показал мне их решение. «Враг всего лишь один, а у нас 20 демонов. С этим мы сможем избежать позора поражения. Выложитесь на полную и встретьте смерть. Покажите полукровке лучшую магию вашей жизни и гордость знати». «Есть!» В унисон закричали все члены команды. От замка короля демонов начали подниматься магические частицы и появилась трехмерная формация. Сам замок стал сосредоточением огромного количества магии. 7 лордов замка-защитников построили сложную формацию заклинания. Для того, чтобы поддержать ее, 10 волшебников-магов вливали всю свою магическую силу, а 2 оставшиеся шаманы были ответственны за наведение. А в центре этого была Саша Некрон, координирующая различную магию, чтобы все заработало. Она достойна своего имени ведьмы разрушения, у нее редкий талант. Хоть она и заимствует силу своих товарищей, не так-то просто сконструировать такую широкомасштабную магию. В отличие от первоначальной магии, предоставляющей колоссальную мощь, в обмен на некоторые риски высший уровень магии огня Гео Грейс – техника, которая может быть использована только людьми с подобным умением и силой. Сила одной Саши – это невозможно, но потренировавшись неделю в использовании армии короля демонов Гайс, она стала способна использовать ее в настоящей войне. «Все подготовились! Всю вашу мощь и все чувства! Доверьте их мне!» «Да! Я верю в вас, Саша сама!» «Прошу, используйте всю мою мощь! Давайте победим! С нами сила знати!» Чувство и сила 20 человек собрались в одной точке. Вот оно, истинное значение армии короля демонов Гайс. Взяв преимущество каждого из классов, добавив магической мощи, предоставленной группой магии, ее мощь увеличилась в 10 раз. С этим вы сможете ответить даже высококлассному сопернику. От напряжения даже воздух загудел. В следующий момент Саша выкрикнула: «Гео Грейс!» Магическая формация взлетела над замком и приняла форму ствола. В его центре концентрируется магическая сила. Достигнув максимума, она выстрелила в меня, словно комета, похожая на черное солнце. Фуму, для чего-то всего лишь с 20 шансом успеха все прошло на удивление хорошо. Великолепно, позвольте наградить вас. Чтобы атаковать Гео Грейс, я поднял навстречу ему руку, на которую вместе с моим маленьким красным огоньком появилась магическая формация. Если так подумать, это впервые, когда я использую атакующую магию в эту эру. Вперед! Маленький огонек столкнулся с Гео Грейсом, и в следующий момент в черном солнце появилось отверстие. Отверстие начало молниеносно разрастаться красным пламенем и поглотило черное солнце. Все произошло за мгновение, но огромный Гео Грейс исчез без следа. «Не может быть! Гео Грейс отменен! Саша сама! Его не отменили! Вражеский Гео Грейс направляется к нам!» Пламя, которым я выстрелил, глубоко погрузилось в замок и взорвалось. Скоро замок объяло пламенем, и горящие стены и потолки начали с грохотом рушиться. Он рухнул почти что мгновенно. Саша сбежала последнюю секунду. Она вылетела из замка при помощи полета Фрес, неся с собой 2 волшебников-магов. У нее магия кончается. Она случайно экстренно приземлилась прямо передо мной. «Невозможно! Ты в одиночку смог воспользоваться Гео Грейсом?» «Фуму, во времена мифов, естественно, было использовать Гео Грейс одному. Не то, чтобы нужно было упоминать об этом тут. Я могу сказать только одно. Ты же все видела. Тем, что я использовал, был не Гео Грейс». «Э?» Саша от удивления распахнула глаза. «Но ведь не существует ничего выше Гео Грейса». «Но ведь не существует ничего выше Гео Грейса!» Запротестовал один из магов. «Не может быть! Возможно ли первоначальная магия? Запретное заклинание способно угрожать даже знати. В таком случае неудивительно, что Гео Грейс был уничтожен. Яры-яры, они вообще ничего не понимают. Жаль вас расстраивать, но это не было и первоначальной магии». Саша молча уставилась на меня. «Пламя Грега!» «Что? Грега?» Магия огня расположена в порядке мощи от сильнейших к слабейшей. Пламенная пушка Гео Грейс, испепеляющая черное пламя Гриадо, демоническое пламя Герисуда, великое пламя Гузгам и пламя Грега. «Невероятно! Низшие маги огня! Геогрейс Саша сама! Да еще и замок короля демонов!» Раздались голоса безнадежности. «Невозможно! Такое просто невозможно! Должен быть какой-то секрет! Улучшенная Грега!» «Мне нечего скрывать, так что поучу их немного. Секрет в различии наших магических сил. Это единственное, что отличается между мной, тобой и другими 20 демонами». Маги затрясли головой, словно получили удар. «Что ты сказал? Такое? Это не выдумка или что-либо еще?» Если есть разница в магической силе, Гузгам, например, подавляет Гуресуду. Однако, если разница слишком велика, то происходит то, что вы видели. Закончив, я сделал шаг в сторону магов, и они начали дрожать. Они полностью в отчаянии и, растеряв всю волю сражаться, попадали в обморок. Я продолжил идти в сторону Саши. «Намного превосходящий монстр!» До моих ушей донесся шепот позади. «Помнишь наше обещание?» – задал я вопрос Саше. Закусив губу, она посмотрела на меня с униженным выражением на лице. «Почему ты не убил меня?» «Даже если она говорит так, не то, чтобы мы были действительно на войне или нечто подобное. Не обязательно убивать одноклассников. Кроме того, такая морока постоянно всех оживлять. У тебя есть потенциал. Будет растрата убивать тебя». Я протянул Саше руку. «Присоединяйся ко мне, как подчиненная». Подумав немного, Саша протянула руку без страха и раздумий. Прямо перед тем, как взять меня за руку, она активировала свои демонические глаза разрушения на всю мощь. «Умри!» «Отказываюсь». Я посмотрел прямо в ее демонические глаза разрушения. «Тогда убей меня!» «Отказываюсь». Я снова протянул ей руку. «Какая упрямая, хотя и так пойдет. Присоединяйся ко мне, как подчиненная». «Как унизительно! Я никогда этого не забуду! В один день я стану сильнее и точно убью тебя!» Я рассмеялся. «Скажу тебе вот что, Саша. Если бы чье-либо убийство было единственной смертью, я бы умер 2000 лет назад». Саша выглядела ошеломленной, а затем, похоже, сдалась. «Странный полукровка», вздохнула она. «Ладно, настоящая не может сравниться с тобой, и кроме того, из-за секты я в любом случае не могу пойти против тебя». Сделав такую отговорку, Саша застенчиво положила кончики своих пальцев мне в руку. «Однако, постарайся запомнить вот что, это контракт. Не помню, чтобы продавала тебе свое сердце». «Ага, мои наилучшие пожелания». Саша вопросительно посмотрела на меня, когда я начал смеяться. «Хочу еще раз это услышать. О чем? Ты пригласил меня из-за девчонки?» «Ну да, надеюсь, вы поладите. Мне бы хотелось сделать Мишель счастливой». «Ясно. Похоже, ее это не волнует, и она потеряла ко мне интерес». «А, есть еще одна причина». «Какая?» «Твои демонические глаза прекрасны». Лицо Саши тут же стало ярко-красным. Она отвернулась и попыталась бежать. «Правда, я никогда не видел таких прекрасных демонических глаз. Даже во времена мифов я не видел подобных чистых, спокойных и незамутненных глаз, как у нее. Если моим глазам можно доверять, у нее огромный талант и потенциал магической силы. Ну, хотя на данный момент она все еще слишком незрелая». «Ты слушаешь?» Задал я вопрос, все еще отвернувшись от Саши. Она снова повернулась ко мне. «Не слышала, болван!» «Она стесняется. Я всего лишь пытался похвалить ее».